Контрастная ситуация. Вмешательство родителей. Я не живу с родителями уже более 10 лет, но моя мама по-прежнему считает, что я не в состоянии обойтись без ее советов. И что из этого получается? Я начинаю избегать общения с ней, потому что не люблю, когда мне не дают ни шагу ступить самостоятельно. Моя мама выходит из себя, а это еще хуже. Но если мы вместе, она принимается меня поучать, будто я сам не знаю, как мне нужно жить. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы мама оставила меня в покое и позволила мне жить так, как я хочу. Я хочу, чтобы мне было легче общаться с нею. Пусть мама поймет, что я уже взрослый, самостоятельный человек, вполне способный принимать собственные решения. Признаки вибрационного дисбаланса. Я испытываю желание осуждать. Я злюсь и раздражаюсь. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Родители считают своим долгом учить детей. Если ты за много лет привык что-либо делать, то очень трудно сразу же это прекратить. Я знаю, что моя мама всегда желала мне только добра. Я могу соглашаться с ее советами, а могу пропускать их мимо ушей. Иногда ее советы оказывают мне большую помощь. Я знаю, что моей мамой движут самые лучшие намерения. Результат. Вибрационная относительность улучшена.